«Ну ладно, ладно, не собираюсь я с ней связываться», — отмахнулся я. «Прошу тебя», — устало взмолилась она. «Тебе не помешает, если я останусь и поем здесь?» «Ради Бога». Глава 7. После обеда я отправился к Стэнли Бергерману. Контора у него была в том месте, где бульвар Сансет, бульвар заходящего солнца, сворачивает к Беверли-Хиллз. Девушка за столом сказала, что мистер Бергерман обо мне предупрежден и что мне надо только минутку подождать. Разумеется, кивнул я и уселся в приемной. «Почему секретарши других импресарио не такие милые?» — подумал я. Чуть позже появился Бергерман, подал мне руку и пригласил в кабинет. Я положил на стол альбом с вырезками из газет. «По мнению миссис Смитерс, у вас есть все данные», — начал он без долгих церемоний. «Ну, я надеюсь...» Он взглянул на меня и чуть поморщился. «Вы с юга, да?» «Да, из Джорджии». Он задумчиво закурил, чтобы выиграть время, и по его поведению мне стало ясно, что если у него и был ко мне интерес, то он уже пропал. «Вы говорите с сильным акцентом. Это плохо». «Я не думал, что это так заметно». «Просто ухо режет. Непереносимо», — поморщился он снова. «Не удивлен, что у вас возникли проблемы при попытках попасть в кино». Я рассказал ему о малом театре у нас дома, о мистере Балтере, который пригласил меня на пробы и так и не сообщил об их результатах, и как я, наконец, пошел статистом в массовке, потому что думал, что наберусь хоть какого-то опыта. Показал ему альбом с вырезками обо всех спектаклях, в которых я играл, и еще несколько новых заметок, которые мне прислала мать, когда я уже был в Голливуде. В них писали, как здорово идут у меня дела, и что я общаюсь со многими знаменитыми кинозвездами. «Вы в самом деле со всеми знакомы?» — спросил он. «Нет, конечно», — сознался я. «Но я их всех упоминал в письмах домой, матери, чтобы доказать ей, что я начинаю продвигаться. Ну, а она всему этому поверила и дала письма одному знакомому, который работает в газете. Тот их и напечатал. Я вначале пришел в ужас. Я-то сделал это только потому, что мать все время писала мне, чтобы я вернулся домой, а я хотел убедить ее, что не затерялся в Голливуде». «Понимаю», — протянул он. «Тогда вы поймете, почему я должен попасть в кино. У нас в городе кое-кто думает, что я уже чуть ли не звезда, и если я не пробьюсь в кино достаточно быстро и не появлюсь на экране, начнут говорить, тут что-то не так». Он кивнул, отложил сигарету и взглянул на меня. «Что касается внешности, кое-какие данные у вас есть. Не припоминаю, чтобы я видел такого красивого парня. И будь все как раньше, во времена немого кино, я бы сделал из вас звезду максимум за неделю. Но теперь, когда появился звук, теперь нет. Я бы вами и занялся, сумею вы что-нибудь сделать с вашим акцентом». «Но я хороший актер, мистер Бергерман», — сказал я и попытался избавиться от ощущения полного бессилия, которое уже почти граничило с паникой. «Я это докажу, только дайте шанс». «И опыта у вас никакого». «Откуда ему взяться, если никто не дает мне шанса?» — спросил я. «Тот же самый вопрос я сам задавал уже тысячи раз», — вздохнул он. «Ответа на него не существует. Прежде всего, постарайтесь избавиться от акцента. Ну, если вы действительно решили делать карьеру в кино, поезжайте в Нью-Йорк и сыграйте в каком-нибудь нашумевшем спектакле. Это в нашем деле лучший способ преуспеть, заставить, чтобы они сами пришли к вам. Если вы бегаете за ними, то проиграете, еще не начав». «Но Гарри Купер смог». Он пожал плечами. «Один из тысяч. Один из 20 тысяч. «Что ж», — сказал я и забрал альбом с вырезками. «Если смог он, смогу и я. Буду сниматься в массовке и ждать». пока подвернется случай. Я встал.